Близнецы. В 14:50 и 15:00 по московскому времени 26 апреля 1973 года появились на свет Божий наши дети, разнояйцевые близнецы, названные Антоном и Владимиром. Жизнь подтверждала ежедневно и ежеминутно, что молодые люди совершенно разные, не только по внешнему виду, но и по темпераменту и даже менталитету. Появление детей на свет породило различные высказывания друзей нашей семьи. Так милейший Зиновий Герт сообщил нам, что выведен новый человеческий вид – цигреи, помесь цыганки, так как мама Ирины – актриса цыганского театра «Ромен», и еврея. Писатель Павел Катаев называл их Муслимом и Джоном. Артистка театра сатиры Ольга Аросева, наша добрая знакомая и соседка по подъезду, в то время участница популярнейшей телепередачи «Кабачок 13 стульев» пани Моника, звала их Шустриком и Мямликом. Инна Генс и Вася Катанян величали пупсиками. И Сидор Владимирович по-настоящему раскрылся и как замечательный дед, любивший, отчаянно баловавший близнецов и одновременно с этим восхищавшийся всеми их проделками и фразами. Какую радость у драматурга вызвала игра, придуманная детьми. «Представляете», — с восторгом сообщал Исидор Ираклю Андронникову, один говорит другому, «давай плевать в дедушку». Какие смышленные, однако. Первые шаги в сторону взросления. Учимся читать. Преодолеваем первые детские книжки. Почти в каждом предложении Володя находит ошибку составителя текста. «Папа, посмотри, здесь написано «во-ро-ны», — говорит он, делая ударение на последний слог. А такого слова вообще-то нет. Самое желанное для близнецов, когда они подросли, — походы с дедом в Дом творчества, где им в буфете позволялось покупать все, что им хотелось. В дальнейшем педагогическую эстафету подхватил я, стараясь утихомирить и образовать мальчиков одновременно. В глазах, обращенных внутрь, предстают другие, не менее счастливые картины незабвенных дней прошедшей жизни. Затаив дыхание, наша семья с экскурсоводом бродит по Царско-сельскому лицею, где учились знаменитые люди России. Монотонный голос вещает. Надо особенно отметить, что становление пера поэта происходило также в лицейский период. Тогда же произошло и формирование его литературных вкусов и предпочтений. Значительную роль в этом процессе сыграли лицейские друзья Пушкина – Дельвик, Пущин, Кюхельбеккер. Во всем творчестве Пушкина актуальны темы дружбы и лицейского братства. На протяжении всей жизни в его лирике появляются образы друзей. Неожиданно Володя относительно громко говорит, подходя к окну. «Вот были бы у меня крылья, взял бы и улетел отсюда немедленно». Наступает пауза. Мы предпринимали различные попытки поднять интеллектуальный уровень близнецов, привлекая посильные возможности друзей. Так, например, французским с ними стала заниматься умнейшая Катя Устинова, математикой, прирожденный педагог Галя Синякова. При этом Сережа Устинов, в ту пору известный журналист московского комсомольца, в скором времени ставший писателем и не менее удачливым бизнесменом, давал уроки жизни нам с Ириной. Детишки вообще вели себя по-разному. В школе, например, нам объясняли преподаватели, что если бы у них учился только один Володя, то, конечно, все считали бы, что данный ребенок из неблагополучной семьи. Единственной возможностью привести детей в норму, на наш взгляд, были физические спортивные нагрузки. Но и после изнуряющих тренировок у них оставались силы мутыжить друг друга. Ни нравоучительные беседы, ни запреты не давали результатов. В результате педагогической деятельности ко мне прикрепились два имени. Одно относительно лирическое – Пестолоцци, в честь швейцарского педагога-гуманиста. Второе, гораздо менее приятное, палач Барбье по имени печально известного французского нациста. Как-то раз зашел к нам на огонек Павел Чухрай. Сидим, выпиваем понемногу, разговариваем о жизни нашей бренной. На диване расположились крошки, им в это время было лет по 9. Скрючившись, переставляют фигуры на шахматной доске, изображая мыслительный процесс. Тут Павел мне и говорит: «Евгений, смотри, твои труды воспитателя надомника не пропали даром». Вот как оно повернулось. Дети сидят чинно, играют. Спустя 5 минут, совершенно неожиданно для нас, спокойный Антон рывком сбрасывает фигуру с доски, вмиг складывает ее и обрушивает на голову Володи. Крики, сопли, рукоприкладство, воспитательный эксперимент, коту под хвост. А вскоре наступил переходный, козлиный возраст, оскорбительно независимое отношение не только к родным и близким, но и к любым авторитетам. И с этим приходилось мириться и терпеть, терпеть.